и, сняв фуражку, схватывает себя за волосы, приговаривая. Оттуда в волосное правление, да в Нижнеземский суд, нагибает себя к земле и показывает, как будут бить его. А как начнет угощать толчениками, буханцами и тому подобными лакомствами, так будешь помнить его и это письмо, и барышню, кажется, по имени Блондина. Всех их скоро забудешь. Бедный, бедный Шельменко. Что же мне мешает и тут так же действовать, как капитан называет, как я действовал в волости? Буду стараться письмо отдать осторожно и не выдам капитана. Поймет же меня пан Шпак. Тут я всю беду сведу на капитана и расскажу, как он мне пригрозил и послал с письмом. Я человек служивый, отговариваться не смею. Вот Шпак, приняв от меня письмо, подарит что-нибудь. Так и нужды нет, если с одной стороны будут палки, а с другой были бы деньги, то мы рады стараться, ваше благородие. В таких размышлениях и предположениях вошел он в сад Кирилла Петровича. Но тут уже обстоятельства изменились. Это был день субботний, день мытья полов во всем доме Шпаков. И потому вся женская дворня приготовляла ведра, сутки, воды и все, что нужно для мытья, и сзывались все женщины и девки в одно место для принятия от Фенны Степановны приказаний, кому какую комнату мыть. Собирались все, кроме Дуняши. Искали и отыскали ее в саду и привели для работы, потому что Шельменко, войдя в сад, как ни искал, но не встречал девки, которой велено было отдать письмо. Пробираясь по излучистым дорожкам сада, Шельменко дошел уже до самого дома, все не встречая никого, как вдруг попадается ему Мотря. Эта Мотря взята была Фенной Степановной во двор лет 14. И по замеченной в ней расторопности и сметливости, усердию и господскому добру, научена всему, что только знала Фенна Степановна, когда Мотря пережила за 20 лет, и в ней замечалось более и более достоинств, желаемых барынею, то ей отданы были все ключи от всех кладовых. И все хозяйство Фенны Степановны поступило в полное ее ведение. Она была отличная хозяйка. Если сама Фенна Степановна приказывала отпустить для стола 2 фунта масла, то она отпускала только 1 и доказывала барыне, что очень достаточно будет. Кирилл же Петрович, не думай приказать отпустить кому или подать даже и себе чего. Она смело отвечала ему: «Помилуйте, у нас этого нет. Хотя и есть немножечко, так я держу для барыни. И уже ни за что не выдаст чего лучшего, хотя бы сама барыня приказывала». Один ответ у нее был: «Хорошо вам раздавать или тратить, а не станет, где возьмем». А очень часто, скупясь раздать, что из кладовой, увидевши согнившим, выкидывала вон тихонько, чтобы и барыня не видела. Беда и была, когда наезжали гости, и должно было подавать и сего, и того. Она даже плакала, когда не могла изворотиться, чтобы не отпустить чего-нибудь. Особливо при разливке чаю и кофе и подаче сахарного варенья, вещей, стоящих значительных денег. Она уже выходила из себя. Кроме того, чудесная была смотрительница за работами девок и всегда задавала уроки вдвое против того, что приказала барыня. Все в доме улягутся, а она все собирает оставленные корки хлеба, огарки сальные, недопитый квас, все приберет, спрячет, и тогда уже идет к Фенне Степановне, окончившей молитвы на сон грядущий, отдает отчет за прошедший день, принимает приказания на завтра,